Живописцы Васильеву. Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и в зарю, чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю. Окуните ваши кисти в голубое, по традиции забытой городской, нарисуйте и прилежно, и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Мостовая пусть качнется, как очнется, пусть начнется, что еще не началось. Вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы, наше лето, нашу зиму и весну. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте. Я потом, что непонятно, объясню.